это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, ну и я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. У меня в руках письмо от нашего слушателя по фамилии Чайк из города Пролетарска Ростовской области. Вот что он спрашивает. У Льва Толстого в романе «Воскресенье» в описании судебного заседания по ходу этого заседания все время пишется «прокурора». А после заседания Неклюдов зашел к прокурору, его также называют прокурор и так далее. Вопрос, почему прокурора? Честно говоря, когда я первый раз прочитал этот вопрос, я не понял, о чем речь. Потом я сообразил, что нашего слушателя, по-видимому, интересует, почему везде пишется прокурора так, как будто бы это было существо женского пола. И тогда я понял, в чем дело. Дело в том, что у Толстого в «Воскресенье», помимо, собственно, прокурора, есть еще товарищ прокурора. А наш слушатель, по всей видимости, воспринял вот это словосочетание «товарищ прокурора» примерно так же, как если бы на слове вместо слова «товарищ» было слово «гражданин», «гражданин прокурора». И тогда получается, что прокурор – это существительное женского рода. На самом деле, конечно, нет. Здесь слово «товарищ» использовано совсем не в том значении, в котором оно использовалось в советское время. Товарищ прокурора, также была такая должность, товарищ министра и так далее. Так в те времена, в далекие дореволюционные времена, в XIX веке, называли помощников, заместителей. Товарищ прокурора – это помощник прокурора или заместитель прокурора. Вот и вся разгадка. Это по-русски. Кто-то нам уже дозвонился. Слушаем, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, представьтесь. Это Лидия Георгиевна. Очень люблю вашу передачу. Спасибо. Вопрос такой. Я читала Бунина и как-то перечитывала. И у него слово в тексте было «давеча». Но это слово мне было знакомо по бабушке. Бабушка говорила «давеча». Ну вот сейчас я никак не могу понять, «давеча» это когда? Это не так давно или «давеча»? Ну, очень, может, и очень давно. Или «давеча» это, ну, вот в прошедшем, но вот буквально недавно, это вчера. Да, Лидия Георгиевна, давеча – это недавно, не обязательно вчера. Это может быть и два, и три дня назад, но значение именно такое – недавно. Мы ведь, когда идет речь о событиях двух-трехдневной давности, тоже можем сказать «недавно». Вот употреблялось и наречие давеча, сейчас оно устарело, но значение имело такое же. Как это по-русски? И вот кто-то позвонил, слушаем. Здравствуйте. Это Елена Леонидовна. У меня вот такой вопрос. Имена американские собственные. Вот Рокки, Бонни, Рокси, какие-то собачьи. А вот в принципе это они образованы от каких полных имен? Это первый вопрос, если можно. Ну, это не совсем русский язык. А? Ну, вы говорите американские имена. Да. Ну, а к русскому языку-то они какое отношение имеют? Мне кажется, только вот вы, как специалисты, можете ответить на вопрос, а какие же тогда имена эти полные, как бы говоря, какие эти паспортные имена? Хорошо, второй вопрос. Да. Второй вопрос. Поговорка «лиха беда начала». А вот тут «лиха беда», тут я понимаю, что это... что означает слово «лиха»? Это означает «это горе»? И в таком случае, если перевести на современный язык, то как это будет звучать? Спасибо, Елена Леонидовна, за вопросы. Начну со второго. Если перевести это на современный язык, то это будет звучать «лихая беда начала». Здесь «лиха» – просто краткая форма прилагательного. Добавлю к этому, что эту форму мы воспринимаем как краткую, противопоставленную полной «лихая». В современном русском языке когда-то, но это, правда, было очень давно, полных форм прилагательных просто не существовало. существовало, и все прилагательные выглядели вот примерно так, как лиха в этой пословице. Что же касается собственных имен в американском варианте английского языка, да и в других языках, и в других вариантах английского языка, то вы совершенно верно замечаете то, что там есть очень много уменьшительных имен, но нужно к этому добавить вот что. Одно дело, ставшие уже классическими и привычные уменьшительные формы от полных имен типа «Пэт» от «Патрисия» или «Мэгги» от «Маргарет». Это одна сторона дела, или там какой-нибудь «Дик» от «Роберт» и тому подобные вещи. Это одна сторона дела. Но в американской культуре сложилось такое положение, что они уже не удовлетворяются тем, что они официально именуются очень часто уменьшительными вариантами имен. Они пользуются также именами просто изобретенными, именами, которые вот вам они напоминают клички собак. Кому-то они могут напоминать еще что-то. Они могут напоминать прозвище. Но так или иначе, помимо вот этих традиционных уменьшительных форм имен, появились и широко распространены просто придуманные имена. И примеры, которые вы приводите, мне кажется, относятся вот к этой второй категории, потому что вот мне очень трудно возвести имя Рокки какому-то полному имени. А между тем, я с вами согласен в том, что такое имя действительно употребляется, встречается. Большего, к сожалению, вам поведать не могу, поскольку речь идет все-таки не о русском языке. Как это по-русски-то? Вот Яна нам написала на пейджер. Пейджер вы наш помните, я надеюсь, да? 680-15-16. Как нужно написать имя Гия в предложном и дательном падеже? Нужно сказать, что речь идет, во-первых, о не русском, а грузинском имени. Да, везет. Пока действует такая норма. На конце должна быть буква «и». В предложном и дательном падеже на конце должна быть буква «и». Тем более, что это имя мужское. О-ги-и. То есть два «и». Два «и». Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще звонок в студию. Слушаем, кто нам дозвонился. Это Евгений. У меня большой комментарий и вопрос. Вот по поводу Рокки и имен. Как правило, это вот, когда говорят, вот имеют в виду фильм Рокки, там Рокки Бальбоа, его настоящее, ну, полное имя это Роберт, а прототип был Рокки Марчиано, это от итальянского имени Рокко. Значит, еще небольшой комментарий по поводу Давича. Слово. Вот у меня бабушка из Архангельской области, она очень любила это слово употреблять. Есть еще такие тоже слова «намедни» и «надысь». И да, вот конечно. Если вспомнить, то можно в фильме «Место встречи изменить нельзя». Там один из героев употребляет их в значении «вчера» и «позавчера», что не совсем верно. Он говорит «намедни» и «надысь» перепутать, да что же. А вопрос мой вот в чем. Есть ли избыточность в выражении вот «мина» на лице? Дело в том, что «мина» в переводе с французского – это и есть уже выражение лица. И вроде бы лицо уже получается лишним. Но вот мне кажется, что здесь другой случай. Это вот не то же самое, что вот говорить «своя автобиография» или там «ванфас». Я спрашиваю, потому что вот один редактор поставил под сомнение фразу, фраза вот такая была, к смеющимся глазам прибавилась кислая мина на лице. Мне кажется, она вполне допустимой, такая фраза. Вот даже в словаре Кузнецова, я нашел, там есть пример, на лице появилась удивленная мина. Вот что вы думаете по этому поводу? Спасибо, Евгений, и за комментарий, и за вопрос. К вашему комментарию я вот что еще добавлю. Конечно, спасибо за эту подсказку. Рокки от итальянского имени Рокко. Можно было бы, я мог бы вспомнить, как много итальянцев в Америке. То, что Рокки возводит к Роберту, это, мне кажется, некоторым нарушением их собственных традиций, потому что традиционно уменьшительно от Роберта это Боб. А кроме этого, я еще вспомнил имя известного художника Роквелла Кента. Вот Роквелл – это тоже может быть тем именем, от которого уменьшительное звучит как Рокки. То есть от разных имен возникают совпадающие уменьшительные. Вместо того, чтобы получать больший спектр разнообразных имен, мы в итоге получаем одинаковые уменьшительные от разных. По поводу мины на лице. Да, Евгений, я, пожалуй, с вами соглашусь. В той фразе, о которой вы говорили, говорите, к улыбке в глазах прибавилась кислая, или к чему-то, какому-то там другому выражению глаз, прибавилась кислая мина на лице. Здесь на лице это, собственно говоря, такой член предложения, такой распространитель, который не является непосредственно зависимым от слова «мина». Мы запросто можем сказать, у него на лице такая мина, что хоть святых выноси. Или примерно так же говорил и Городничий, если я не ошибаюсь, в «Ревизоре», скорчит такую мину, или он говорил, скорчит рожу такую, что хоть святых выноси. Но так или иначе, когда речь идет о специфическом выражении, а миной называют именно специфическое выражение, то вот это самое на лице излишеством, плеоназмом не оказывается, потому что необходимо, иногда бывает необходимо конкретизировать, о какой вообще мине идет речь. Ведь нужно иметь в виду, что, употребляя слово «мина», мы должны каким-то образом избежать амонимии. Ведь есть еще слово «мина», которое означает боеприпас, взрывоопасный весьма. И нам нужно исключить неверное чтение своего текста. Поэтому на лице оказывается просто необходимым, спасительным, такой спасительной подпоркой. Как это по-русски? Нас спрашивает слушатель. Разъясните, пожалуйста, нелепость вошедшего в норму словосочетания «имеет место быть». Андрей интересуется. Ну, я, во-первых, хотел бы Андрея все-таки успокоить в том смысле, что это словосочетание нормой не стало или оно не вошло в норму. Другое дело, что, к сожалению, оно широко распространено. Андрей просит объяснить нелепость этого словосочетания. Мы делали это много раз, но по просьбе Андрея повторяем. Это наложение двух выражений с совершенно разным значением. Первое выражение «имеет быть», то есть «состоится». На объявлениях, скажем, о концертах, о поэтических вечерах еще в начале прошлого века можно было прочитать такого-то числа «там-то имеет быть поэтический вечер», ну, дальше следовало имя поэта. «Имеет быть» означало «состоится». «Иметь место» означает «существовать». И мы говорим, что в этом произведении, допустим, имеет место заимствование из какого-то другого произведения. «Имеет место» означает «существует» или «имеется», «наличествует». Кто и когда первым соединил эти два выражения в нелепом «имеет место быть», это все равно употребляется в значении «имеет место». Просто имеет место. Быть здесь просто лишнее. Так вот, кто первым так пошутил, наверное, сказать трудно, но я отдаю себе отчет в том, что сегодня уже есть люди, в основном молодые, конечно, которые полагают, что это выражение не является никакой ошибкой, не нарушает никаких норм. Это неверно. Это грубая ошибка, и говорить так нельзя. Как это по-русски? Вот еще вопрос на WhatsApp. Подскажите, пожалуйста, город Кемерово склоняется или нет? Конечно, это название должно склоняться. Мне неоднократно приходилось в разных источниках сталкиваться с целыми дискуссиями. Один из контраргументов сводился к тому, что Кемерово, ну, так же, как и Автово, например, в нашем городе, это не славянские по происхождению топонимы, и поэтому они не должны подчиняться общему правилу. Неверно. Они все равно должны подчиняться общему правилу, потому что о том, что Кемерово или Автово по происхождению не являются славянскими словами, носитель языка знать не обязан. Это давным-давно русские слова. Подчеркиваю, они могут быть заимствованы хоть трижды, но они уже давным-давно русские, и они подчиняются общему правилу. А сегодня спасибо тем, кто звонил нам в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски?».